Славин. Виталя, привет. Мне передали твою весточку. Я так и не понял, ты в Москве или собираешься в наши края. Словом, я начал кое-что раскручивать про Глеба. Жду сообщений из Бонна. Там вообще-то очень интересная конструкция выстраивается. Ты молодец, что натолкнул меня на эту тему. Оказывается, но это пока еще в стадии уточнения, Зепшанс является акционером тех компаний, которые были связаны с Нагонией. Потому-то он и способствует отправке Когана головорезов из штурмовых отрядов. У меня есть приятель Курт Гешке, очень толковый парень, сотрудничал в Шпигеле, друг Вайерфа. Его эта тема интересует. В свое время я отдал ему мои материалы по людям Мао в Западном Берлине, так что он наверняка поможет мне с Зепом Шанцем. Пока что, как пишет Курт, ясно одно лишь. Его головорезы летят в Луисбург не на Люфтганзе, а тайно перебрасываются американскими транспортными самолетами, что есть, по каким-то там положениям Пентагона, делом запрещенным. Боятся демаскировки и все такое прочее. Курт караулит, он это умеет делать, чтобы потом бабахнуть во весь голос. Тогда потянется цепочка. Кто разрешил их перебрасывать? А если Пентагон хитрит и все это делается по его указанию, чтобы маскироваться? Курт считает, что скандал получится сокрушительный. Он там, кстати, ходит вокруг резидента ЦРУ. Что-то на него копает, вроде бы тот на чем-то горел. Но про это дело говорит мало. Вообще молодец парень. Я послал ему телекс. Так он ответил мне через 5 часов, но телеграммой, видимо, не хотел, чтобы прочитали те, кому он не верит, а не верить ему приходится многим. Такие-то дела, старик. Как там у вас, что хорошего? У меня здесь жарко, в прямом и переносном смысле. Приходится драться, посол, слава богу, умница, он понимает, что чувствование литератора отлично от чувствования человека иных профессий. Это не есть культ элитарности, просто констатация факта. Поэтому он поддерживает мои корреспонденции, а иные возражают, считают, что я сгущаю краски. А я их не сгущаю, журналисты — народ корпоративный. Мы и те, и наши сходимся на одном. Вот-вот начнется драка. Огана доводит истерию до некоего абсолюта, когда дальше уж делать нечего, кроме как стрелять. По ночам на улицах трещат автоматы, военные патрули ездят на машинах, иначе бы город захлестнул террор. Грис отказался вести комендантский час, и меня это, говоря честно, насторожило. Я был в Чили накануне путча. Вчера один товарищ упрекнул меня, не слишком ли много диалога в ваших репортажах? Книга — это одно, а журналистика — совсем иное. Я объяснил ему, отчего люблю диалог. Именно диалог позволяет уклоняться и приближаться к тому или иному предмету, суживать рамки вопроса, наоборот, расширять их, бросать проблему, возвращаться к ней, а главное — заставлять читателя идти за тобой. Менторство в зубах навязло. Диалог позволяет поднять собеседника, ему можно отдать свои мысли, наоборот, взять на вооружение его слова, выделить их, налечь на них. Это ж игра ума, разве нет? А мне возразили, это не в традициях русской журналистики. Так, теперь вернемся к нашим баранам. Курт предложил объединить материалы о дяде Шанце, нацисте, которого мы ищем, с племянничком, которым он занимается, и бабахнуть единый материал. Более того, Курт говорит намеками, что родство этих двух сукиных детей простирается и на какого-то третьего подонка, кто такое не открывает. Значит, заключаю я, копает что-то очень интересное. Завтра меня обещают подбросить на границу, в тот район, где стоят банды Огана. Знаешь, что сделал этот парень? Он заказал мишени для стрельб, портрет Гриса. И первый прошил его очередью. Любопытно, что печатали эту мишень в Штатах. Клеймо обнаружили, нарисовал Джорджа Гриса китаец. Они не могут писать африканцы или европейцы, не придав их лицам своего национального колорита. Надеюсь, ты не обвинишь меня в национализме? Тут, в пресс-баре, я сцепился с одним британцем. Мы говорили вам о желтой угрозе еще в 45-м, а вы посылали Пекину машины, когда ваши люди жили в землянках. Я взбеленился. Я в те годы эти вагоны грузил, сказал я ему, своими руками. И шли эти вагоны из Белоруссии, которая верно жила в землянках. Но мы поступали правильно, потому что я не знаю, что такое желтое. Я знаю китайцев и люблю их, потому что жил у них, ел с ними из одной миски. Пройдут и Мао, и Хуа, а китайцы, как великая нация, будут помнить, обязаны помнить, кто помогал им, в какую годину, отрывая от себя, от своих людей самое необходимое, не смогут не вспомнить. Пожалуйста, я готов и на такую формулировку. Плох тот политик, который думает сегодняшним днем. Надобно думать вперед, рельсом. Политик — это строитель. Старче время, я с тобой заболтался. Ты обладаешь особым качеством, ты умеешь слушать. И я нахожусь под твоим гипнозом даже здесь, в Нагонии. Привет тебе, Дмитрий Степанов. Письмо это Славин, однако, не получил. Был арестован службой генерала Стау.